А вдруг он случайно проглядел в себе, не заметил, не оценил, а оно на самом деле есть. Но все это дотошное исследование ничего путного ему не подсказало, и он признался с некоторым унынием, зато честно. «Нет, я ничего такого не знаю, к сожалению». «Нет? Это правда?» «Конечно. Зачем мне врать? Я ничего такого не знаю. Что все, то и я, а больше ничего». «Стало быть, не знаешь. А мне показалось, ну, верно говорят, если кажется, перекрестись». Она сдернула варежку, но не перекрестилась, а подала ему свою теплую ладонь. «До свидания, Алеша. До свидания». У них получилось то долгое тягучее рукопожатие, когда люди уже простились и разошлись, один в одну сторону, а другой в другую, но руки еще не разъединились, еще держатся друг за дружку, нехотя отпуская палец за пальцем. Машинистка принесла отпечатанную бумагу, Ржанников углубился в чтение, хотя и было там всего три строки. Алексей разглядел издали. Удостоверение является внештатным. Он несколько разочаровался, так как полагал, что все будет гораздо солидней. Книжечка красной кожи с золотым тиснением, которую с такой восхитительной и привычной небрежностью вынимаешь из нагрудного кармана. «Здравствуйте, я из...» «А вместо этого тебе простая бумаженция, добро хоть гриф на ней красный». «Ну, пойдем», — сказал Ржанников, вставая, — «к главному, к самому». Редакционный коридор был длинен, как улица. Алеша вспомнил, как шел сюда по улице Правды, еще издали приметив громадный бетонный корпус и сразу поняв, что ему туда, что там, но как далеко, а сейчас ему показалось, что коридор шестого этажа протянулся во всю длину той улицы, вплоть до светофора на скрещении с Ленинградским шоссе. И человек, шагавший им навстречу по истоптанной красной дорожке, был как бы далеким, торопливым уличным прохожим с букашку. Здесь тоже, как и в коридоре Северной Звезды, за нетолстыми перегородками, частыми дверьми, ленточными окнами, поверху слышалась трескотня пишущих машинок, звонили телефоны, орали по междугородной, диктовали, смеялись забавным анекдотом, но всего тут было больше и трескотни, и звонков, и ора, и смеха, и, наверное, анекдотов. Они шли довольно быстро, и дальний прохожий шагал навстречу энергично, и как недалеки они были, но сблизились, встретились. «Салют, Юр!» — сказал встречный, молодцевато вскинув на уровень уха сжатый кулак. «Рад тебя видеть. Я, понимаешь ли, только что с поезда». Обменялись хватким рукопожатием. «Игорь Александрович, познакомьтесь». Ржанников подтолкнул вперед Алексея. «Это Рыжов будет нашим внештатным корреспондентом в городе на реке». «А, коллега», — обрадовался встречный, — «что ж, будем вместе гнать строк и текст, теснить друг друга на полосе, наступать на пятки, ну ничего, всем места хватит». Алексей сразу обратил внимание на то, что его новый коллега был в отличных брюках темной фланели, из-под которых выглядывали нарочито грубые башмаки на каучуке. Плечи облегал ладный пестрый пиджак. Все это было на зависть великолепно. Однако его галстук в турецких огурцах был примерно того же достоинства, что и галстук Алексея, тоже поди заграничный, с барахолки. «Ну, как там?» — спросил Ржанников. Игорь Александрович потер ладонью щеку с чуть отросшей щетиной, что подтверждало, что человек прямо с поезда, на лице его появилась раздумчивость. «Понимаешь, Юра, там сложно, очень сложно. Они удалили коммунистов из правительства, но правым пока тоже дают афронт. То есть они пытаются изобразить себя некой третьей силой. А какая к чертям может быть третья сила? Или-или. Вот сейчас бастуют 300 тысяч шахтеров. Так они на них бросили не только жандармерию, но и танки. Представляешь? Я позже зайду к тебе, расскажу подробней, а пока нужно писать в номер. Салют». И уже отдалившись на пол улицы, крикнул: «А я, между прочим, тоже из города на реке. Там у нас сено». Ржанников и Алексей рассмеялись громко, чтобы он услышал. «Это Луков, наш корреспондент в Париже», — объяснил на всякий случай Юра. «Я понял». Они прошагали всю улицу насквозь,